так, я умоляю тебя, умоляю, это жестоко, вот. Жестоко, это хорошо, умоляю. Так, нет, нет, молчи, молчи, я не верю тебе, бах, бах, бах. Так, так, так, так, и она тихо опускается. Нет, нет, это плохо опускается. Плохо, плохо, плохо. Она нет, просто умирает. Правильно. Вот умирает, это хорошо. Она умирает. Пауза. Пауза страшная. Страшная пауза. Так. А, черт. Клемпнер слушает. Ага. Простите, это вы? Нет, нет, да-да. Возможно, через неделю. Нет, я-то в этом совершенно уверен. Как пишется? Спасибо, отлично, отлично, отлично. Я отдам вам все в четверг без единой опечатки. Да. Что? Ах, жена говорила вам. Да, я хочу пригласить вас обоих к себе на следующую пятницу. Еще будут Доннелли. Да. Вы его знаете, это тот инспектор, с которым вы познакомились у меня. Понимаю, ну, понимаю, понимаю. Да, такие знакомства облегчают создание местного колорита. Да, да, хорошо. Да, значит, в следующую пятницу. До свидания. До свидания. Так, она умирает, умирает, умирает, это хорошо. Так, так, так, так, так. А кого еще черти несут там? Здравствуйте. Здравствуйте. Я из фирмы перевозок. Распишитесь, пожалуйста. Простите, а что это? Подтверждение получения. Нет, но что в ящике? А, здесь написано робот. Какой робот? Я не заказывал никакого робота. Это уж не мое дело. Распишитесь, пожалуйста. Пожалуйста. Вот, прошу вас. Нет, нет, спасибо. Да нет, пожалуйста, пожалуйста. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Какой робот? Ничего не понимаю. Ну, посмотрим. Добрый вечер. Вы будете моим новым хозяином, я очень рад. Буду стараться удовлетворить вас по мере моих возможностей. Они у меня немалые. Я новейшая модель Ультра Делюкс. Что такое? Ультра Делюкс. Что это? Экспериментальная. Есть еще недостатки. Нет, что это все значит? Я не заказывал никакого робота. Это не имеет значения. С тех пор я буду за вас все делать. Вы видели, я самозаводной. Ну, видел, видел. Ну, и... Во. Ну. Пожалуйста. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, очень скромны. Просто констатирую факт. Позвольте заметить, столик неудачно поставлен. Когда вы пишете, вы заслоняете себе свет. Нет, не заслоняю. Нет, нет. Намного лучше будет вот так. Что-то... Ничего, ничего, ничего. Так лучше, смотрите. Очень хорошо. Так вы можете лучше сосредоточиться. Слушай, ну ты мне не нужен, черт возьми. Это всегда сначала так кажется. Скоро сами убедитесь. Вы хорошо спите? Нет. Слушай, кто тебя прислал? Страдаете бессонницей? Да. Отлично. То есть как это отлично? Потому что теперь все изменится. Ну-ка, что там за окном? Куда ты пошел? Подожди. Да, да посмотрю, что там. О, тут поблизости другие виллы. Значит, вечером собаки, среди ночи кошки, а утром петухи. Вот видите, очень хорошо. Я знаю специальные средства против собак и кошек, а петуха вы больше не услышите. Будете спать, как убитый. Вот увидите. А, это не твоя забота. Слушай, кто тебя прислал, черт побери? А вы напрасно повышаете голос достаточно шепота. Я отлично слышу. Скажи, пожалуйста. Я не знаю, кто меня прислал, но это просто выяснить. Отправитель должен быть указан на упаковке. Ну да, конечно, вон Дивенпорт, бюро найма и посредничества домашней службы. А вот и телефон, 3412. Подожди, я сейчас позвоню. А зачем же вам беспокоиться? Не беспокойтесь. Нет, я сам. Нет, я хочу... сам. Нет уж, позвольте. 34-12. Алло, говорит служащий. Господин человек, с вами будет разговаривать мой хозяин. Прошу. Давай. Алло, я только что получил посылку робота, которого вовсе не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка. Что? Да, вот именно идиотская ошибка. Что-что? Том Клемпнер, 32-я улица, 46. Да, заберите его отсюда немедленно. Что? То есть, что вы говорите? Не присылали? И вы что, в этом совершенно уверены? Нет, ну не мог же... Алло. Алло. Ничего не посылали. Что же теперь будет? Будет как нельзя лучше.